Глава 7. Домой. Странно, но я не чувствовал себя раздавленным. Даже наоборот, испытал неожиданное облегчение. Наверное, подсознательно я всегда с того самого момента, как стал проблемой для Сноусторма, знал, что так и будет. Или они сделают меня ручным питомцем, или смешают с грязью. Третьего не дано. Временное помутнение, которое со мной случилось в стенах сковородки, когда, вымотанный от недоедания, недосыпа и стресса, я готов был сдаться и запросить покоя, напрочь выветрилось из разума, стоило Хлое объявить результаты. Спокойной жизни не будет. Уэсли Чоу ждал меня в холле и сразу дал понять, что знает о моем провале. Кивнув на табло, Алекс Шепард, тест на гражданство провален. В руках он держал мой рюкзак. «Это из Одисса?» Никаких утешений, ободрений, в которых я не нуждался. Обычный вопрос, и ответ Большой По имел право получить. «Да, понятно». Кивнув, он протянул мне скудные пожитки. «Наши комнаты освободили, выставили личные вещи у стойки регистрации. Я прихватил твой рюкзак. Никто ничего не сказал, им, похоже, вообще наплевать». «Спасибо». Я достал и надел бейсболку. Закинув рюкзак на спину, окинул взглядом холл. Далее прямой коридор вел к выходу, за которым наверняка уже столпились журналисты. Точно столпились, до нас доносились крики, пока отдаленные и приглушенные стенами. Уэсли как будто услышал мои мысли. «Что думаешь сказать медийщикам?» «Не знаю, могу ли вообще что-то говорить». «Придется», — сказал Уэсли. «Твои достижения в Дисе дают тебе право на гражданство, причем высокой категории, а тебя вообще его лишили, как и меня». «Тебя-то за что? Ты вроде неплохо шел по баллам». «Тебя обломали из-за Диса. Понятно, что ты мешаешь корпорации, но как именно, я пока не сообразил. А меня обломали из-за тебя». «Что? Как так?» «Непрямая проверка на благонадежность», — ответил он, и я понял еще до того, как он пояснил. «Яблоко. Оно было слишком вкусным. Настоящие не такие. Я пробовал». «Что с ним не так? Оно было нашпиговано бустером мозга. Клиффхангер тебе его дала? Она так сказала». Я промолчал, и Уэсли печально вздохнул. «Еще она сказала, что ты знал о бустере». «В яблоке?» «Понятия не имел». «Все равно глупо, Алекс. Очень глупо. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Если бы ты сказал, откуда яблоко, я бы сразу понял, что дело нечисто». «Слышал такие истории. В прошлом году...» «Ты меня винишь в том, что стало ницо?» Перебил я. «Теперь, когда мне отказали в гражданстве, я начал использовать это слово запросто, без всякого стеснения. Ты мог отказаться». «Мог. Виню ли я тебя?» Уэсли пожал плечами. «Я не ищу виноватых. Предпочитаю искать собственные ошибки. Но глупо отрицать, что есть логическая цепочка, в которой ты угостил меня допинговым яблоком, а я из-за этого провалил тесты. Причинно-следственная связь. Слышал?» «Ты мог отказаться», — на автомате повторил я, погруженный в свои мысли. «А ты мог быть откровеннее», — проворчал Большой По. «Ладно, забыли. Если бы не твой статус и будущие приключения в Дисе, я бы, наверное, посчитал, что жизнь кончена. Нашел бы самую дешевую коморку, взял контракт на первое же крафтовое ремесло и работал бы без продыху, надеясь накопить на нормальную капсулу». «Капсулой мы тебя обеспечим». «Вот». Уэсли улыбнулся, подняв указательный палец. «А потому путь к гражданству еще открыт, и мы проложим его через Дис». «Проложим, ага», — хмыкнул я. «Если бы они учитывали достижения в игре, мне дали бы гражданство автоматом». «Нет, брат, это так не работает. Я слышал, что у негражданских персонажей есть какая-то особая шкала, учитывающая все достижения с момента появления». «Появление чего?» «Как чего?» — удивился он. «Этой самой шкалы. Точной механики никто не знает. Сноусторм такие вещи не разглашает. Но ежу понятно, что в зачет идут уровни, достижения, прогресс ремесел, репутация с фракциями и все такое. Так что нам обоим придется начинать заново». «Заново-заново?» «Да нет, теми же персонажами. Говорю же, появится дополнительная шкала прогресса. Скажем, репутация с фракцией граждане планеты Земля. Ну, типа того. А еще...» Договорить ему не дал пронзительный писк наших браслетов, следом за которым равнодушный женский голос настойчиво потребовал, чтобы мы немедленно покинули здание. Причем обращались к нам обоим не как к претендентам, а как к лицам, не имеющим гражданства. Переглянувшись, мы с Уэсли неспешно направились через холл к выходу. «Так что там случилось в прошлом году?» — спросил я. «Ты говорил, слышал истории вроде нашей». «А, ну да. В прошлом году одной девчонке неправильно посчитали баллы за спортивные дела. Дали раза в два больше, чем она заслуживала. Она промолчала, а для комиссии это стало поводом лишить ее гражданства. Еще один чувак получил у робота-раздатчика 2 УПСа вместо 1. Его тоже завалили. «Зачем это им?» «Думаю, у них нормативы по отсеву», — ответил Уэсли, непроизвольно посмотрев на двери зала, где решилось наше будущее. «Они стараются держать количество граждан на одном уровне, а учитывая программы омоложения, с каждым годом мест для граждан на планете все меньше», — закончил я мысль. «Понятно. Не на планете, а в районах с незасранной экологией и нормальным воздухом», — поправил он. «Долбанные аристы живут в замках с десятком других спален и туалетов. Вот скажи, Алекс, нахрен им и 10 спален и столько же толчков? Им западло срать в один и тот же!» «Тема сранья для тебя так важна?» — улыбнулся я. «Твою мать, Шепард, не бей по-больному!» На выходе мы сдали опостылевшие браслеты. Первым пошел Уэсли, следом я. И тут же чуть не ослеп от множества вспышек голокамер, особенно ярких в сумерках. Прикрыв глаза, я с наслаждением вдохнул свежий воздух. На улице было тепло, но после духоты сковородки летний ветерок приятно охлаждал кожу. «Ни хрена себе!» — прошептал Уэсли, увидев встречающую нас толпу. Одними журналистами не обошлось. Новость о том, что Шепард провалил тестирование на гражданство и стало НИЦО, разлетелась быстро. В небе кружили флайеры, а над толпой, не смея пересечь полицейское заграждение, жужжали сотни дронов. Уэсли застыл на месте, нерешительно посмотрел на меня, кивнул вопросительно. «И что делать? Мне идти самому или...» «Ты пойдешь со мной. Раз уж ты оказался в этой заднице из-за меня, то...» Я запнулся, не зная, как продолжить. «Короче, ты тоже пробужденный». «Понял. Один за всех и все такое. Клево. Но ты все равно иди первым». Уэсли поплелся за мной, смущаясь репортеров, а я, спускаясь по лестнице, чем ближе подходил к толпе, тем больше спешил. Хотелось поскорее вернуться на базу и понять, что изменилось для Скифа. Что будет, если я не смогу возглавлять клан, будучи не гражданином? Меня вообще из него выкинут? Ведь угроза не может состоять в клане, если у лидера нет такого статуса или он классом ниже. Кто станет лидером пробужденных? После меня самая высшая угроза у нас Утес, следом за ним Гирос. Отдать руководство им? Первый почти потерял персонажа, второй — человек со стороны, мучимый своими демонами. Как поступить? Новые проблемы, о которых я после провала тестов не думал, появлялись одна за другой. Белиал знает, сколько их еще вылезет. «Шепард! Шепард!» Стоило нам приблизиться к полицейскому заграждению, активность толпы возросла в 10. «Смотри на меня, Аницо! Есть что сказать людям?» «Эй, обернись, Шепард! Пусть весь мир увидит свежеиспеченного Аницо!» Вопросы и обидные презрительные и уничижительные комментарии сыпались со всех сторон. Неприятно удивило то, что никто не обращался ко мне по имени или «мистер». Конечно, ведь отныне любой, даже самый никчемный гражданин, считается лучше меня, полезнее и важнее, чем я, вообще не имеющий ценности для общества. Натянув козырек бейсболки на глаза, я прикрыл лицо левой рукой, а локтем правой, зацепив пальцами лямку рюкзака, принялся пробивать себе путь. Уэсли кряхтел за спиной. Подумав, я остановился и пропустил его вперед, в качестве ледокола. Он и крупнее, и запашок от него ядреный. Тактика дала результат. Гламурные стримеры, модные журналисты, все, зажимая носы, отскакивали, едва попадали в зону поражения подавляющей ауры Большого По. «Алекс! Алекс!» Нестандартное обращение заставило обратить внимание на кричавшую. Слева от меня, одновременно что-то наговаривая в микрофон дрона-оператора, жужжащего рядом, стояла Лия Соло, стримерша, знакомая мне по играм. Увидев, что я смотрю на нее, она прямо как дисовский воин сделала рывок, проскользнув между двумя серьезными мужчинами в костюмах. Из-за шума ей пришлось кричать. «Сочувствую тебе, Алекс, очень сочувствую, не только я, мои подписчики тоже. Как ты с этим справляешься? Чем планируешь заниматься?» «Спасибо, Лия, но ничего страшного не случилось. Моим делам в Дисгардиуме провал тестов не помешает, у меня хорошая капсула». Ее левый глаз светился красным, давая знать, что ведется стрим. Зрачок примагничивал мой взгляд, а потому я хорошо рассмотрел, как он расширился. «Ты еще не знаешь?» Удивление Лии Соло было неподдельным. «Ты не сможешь играть, как раньше!» «Что?» — удивился Уэсли. Заметив, что я отстал, он вернулся и услышал слова девушки. «Почему не сможет? А я?» «О, Уэсли, привет! Я знаю тебя! Ты враждовал со Скифом в песочнице Тристада, ведь так?» Лия тараторила, перекрикивая других журналистов, которые лезли друг к другу на головы, стараясь не упустить ни одного моего слова. Уэсли, заметив это, расправил плечи и раздвинул руки, будто бы обхватывая меня. Я делала серию стримов перед демоническими играми, пытаясь раскопать что-нибудь об Алексе и его жизни до получения статуса угрозы. Так что моим подписчикам хорошо известно, кто такой Большой По, бывший лидер клана Теорема. «Аксиома», — поправил ее Уэсли. Приобняв девушку за голову, чтобы не перекрикивать народ, я спросил ее на ухо. «Почему я не смогу играть как раньше, Лия?» Но ответить ей не дали. Те двое серьезных мужчин в костюмах, через которых Лия прорвалась ко мне, оттянули ее назад. Один из них, что был помоложе и в более щегольском костюме, выдвинулся вперед и протянул визитку. «Аксель Донован, Дисгардиум Дейли». Ему тоже пришлось орать. «Алекс, я уполномочен предложить тебе 100 тысяч фениксов за эксклюзивное интервью. Наш флайер рядом, интервью возьмем в редакции». «Никаких интервью, мистер Донован, пока я не разберусь, что за хрень происходит». «Я уже понял, что вы не знаете последних новостей. Обещаю, что пока будем лететь, подробно расскажу обо всем, что произошло, пока вы были заперты в сковородке. Сноусторм вел программу». Нас внезапно обдуло ветром, таким сильным, что у Донована галстук встрепенулся и ударил мужика в глаз. Журналист согнулся, схватился за лицо, а передо мной появилась веревочная лестница. Подняв голову, я увидел зависшую над нами акулу. Оттуда свешивался головой вниз Вилли Брисуэлла. «Залезай быстрее, пока копы не зашевелились!» Заорал он, перекрикивая шум винта и гомон толпы. Я его скорее понял, чем услышал. Со стороны полицейского заграждения один за другим начали взлетать дроиды. «Уэсли, лезь первым!» — велел я. Парень зацепился за лестницу, но рассчитывает на то, что он взберется сам, было так же наивно, как и верить, что Трикси возьмет Нобелевскую премию. Бездна. Он же погиб! Мне на выручку бросилась Лия с каким-то широкоплечим парнем. Втроем мы сумели поднять 1.5 центнера благоухающего Большого По так, что он зацепился ногой за лестницу. Сделав это, парень худо-бедно принялся карабкаться наверх. Следом полез я, а Вилли начал поднимать лестницу. «Подъем, только медленно!» — заорал он внутрь кабины. «Удачи, Алекс!» — крикнула Лия вслед. Когда я забрался во флэр, мой взгляд сразу упал на голоэкран с прямой трансляцией того, как за мной закрывается створка флэра. Снимали со спины, и, обернувшись, я увидел стайку дронов-операторов. Сноусторм решает проблему топовой угрозы. Крупный заголовок под кадрами с нашей акулой бросался в глаза. Алекс Шепард провалил гражданские тесты. Больше никаких подробностей. Лишь прямой эфир происходящего на площади перед сковородкой. Уэсли уже нашел себе место между Тобиасом и Хангом. Вилли перебрался к Хайру, пилотирующему флайер, заняв кресло второго пилота, а я сел возле Тиссы. Лица друзей были мрачные, но свою порцию объятия я получил от каждого, а девушка еще и чмокнула меня в щеку. Из слов Лии Соло и Акселя Донована я уже понял, что меня ждет что-то неприятное, но разговоры запретил Вилли. «Ребята, пока не свалим в безопасное пространство, держите языки за зубами. Сейчас каждый чертов дрон записывает все наши разговоры». «Как будто снова очутился в буйной фляге», — пробормотал Уэсли. «А где Малик, Эдвард?» Все промолчали, и он ответил сам себе. «Понятно, в другом флайере или где-то еще». «Где-то еще», — буркнул Ханг. «Заткнись, По». Пару минут сидели в тишине, под чертыхание Хайра и Вилли, но вскоре Ханг не выдержал. Сморщив нос, он отодвинулся от Большого По. «Ну и вон же от тебя, По, несет, как от свиньи. У вас в блоке душ, что ли, сломался?» «Можно подумать, ты когда-нибудь нюхал свинью, Пентан», — ответил Уэсли. «От дурачка слышу. А вообще, у моего кузена была ферма, я туда ездил». Ханг приблизил большой указательный пальцы. «Маленькая такая ферма. Две свиньи, корова и пак куриц. Но воняло там, будь здоров». Он перевел взгляд на меня. «Алекс, а чего этот кабан тут делает? Хочет, чтобы мы его подбросили до дома?» Уэсли ответил ему что-то по-китайски, разразившись длинной тирадой, а Ханг рассмеялся и ударил того по плечу. Тобиас поглазел на новичка, хмыкнул и заметил. «Да уж, Алекс точно решил всех своих врагов собрать в клане. Кто-нибудь знает, может, это какая-то болезнь, психическое отклонение?» «Да это ему спящие мозги промыли», — хохотнул Ханг. Обстановка немного разрядилась, мы обменялись парой фраз о сковородке, только Тиса упорно молчала. Впрочем, постепенно и она начала улыбаться. Тем временем Хайро, до того больше озабоченный маневрированием, взбеленился и, крикнув «Всем пристегнуться!», резко взлетел в небеса, сбив пару неосторожных дронов-операторов. Нас прижало к креслам, и в следующие минут 15, пока мотало туда-сюда, и желудок то подскакивал к горлу, то падал, было не до разговоров. Наконец мы оторвались от преследователей и назойливых дронов-журналистов. Куда им тягаться с акулой? Наш флайер завис в воздухе, а безопасник обернулся. «Алекс». — окликнул он, пожал руку и кивнул на Уэсли. «Самый актуальный вопрос. Мы можем ему доверять? Зачем он здесь?» «Он с нами. Он тоже пробужденный». «Хорошо, но договор разума нужно будет перезаключить. Во избежание...» «Так, ладно, второй вопрос. Куда летим? На базу?» «Нельзя на базу. Во мне и Уэсли нанопередатчики. Мне их скормила Хлоя Клиффхангер». «Что?» В один голос удивились парни и Тисса. «Расскажу потом. Короче, не знаю, есть ли какой-то смысл маскироваться. Похоже, Хлоя знает, что мы живем в Калийском дне». «Может, знает, но не факт. Она же не утверждала этого?» — спросил Хайро, и я вынужденно кивнул. Он поиграл желваками, наморщил лоб. «Но будем исходить из худшего. Если Хлоя знает о Кали, наверняка именно она и сливает информацию детям Кратоса. Передатчики без Йоши нам не вытащить, но у нас есть решение на такой случай. Вилли, достань комбезы». Вилли, порывшись в ящике между пилотскими сиденьями, бросил нам 5 блестящих серебристых свертков. «Надевайте», — сказал Хайро. «Костюм радиационной защиты. Подавят сигнал. На базе доберетесь до подвала, там вас Йоши просветит». «Как он?» — спросил я, вспомнив, что японец был тяжело ранен. «Он живучий, как собака, так что уже бегает по базе», — ответил он. «Так, ладно, давайте, надевайте костюмы. Мелисса, ты тоже. Хорошо, что закупали на всех». «Минус Рита и Эд, плюс Уэсли», — подумал я. «Они готовились к нашему тестированию задолго до нападения на базу». Через пару минут мы через прозрачное забрало пялились, как пыхтит Уэсли, пытаясь втиснуться в комбинезон. Хайро покачал головой. «Бесполезно. Парня придется оставить дома у родителей». «Я влезу!» — буркнул Уэсли. Его лицо покраснело, пот лился градом, но, несмотря на все усилия, ему не удавалось стянуть края и застегнуть их. «Влезу!» «Бесполезно. Снимай!» — велел безопасник. «Порвать не порвешь, но... Может, есть побольше размер?» С надеждой спросил Уэсли, поглядывая на Вилли. «Нет, брали под наших ребят», — покачал головой Хайро. «Останешься дома. Возможно, передатчик выйдет естественным путем, а если нет, позже просветим. Я заберу тебя, прилечу с нашим техником». «Когда?» «Как только разгребем более насущные проблемы», — жестко ответил Хайро, но, видев расстроенное лицо парня, добавил. «Постараемся послезавтра. На то, чтобы покинуть гражданский дистрикт и дом родителей, у тебя есть неделя. За это время точно заберем». Уэсли мы докинули до дома на Акуле, а вот на базу в Кале летели уже на менее приметном флайере, 4-м за сегодня. Лишь в нем, когда мы пересекли границу последнего континентального гражданского дистрикта, Хайро разрешил поговорить о делах. А самым важным было то, что на утренней пресс-конференции сообщила Хлоя Клиффхангер. Никто не решился сообщить мне новости, да и не знали они всех подробностей, потому что сами только покинули сковородку. Так что пресс-конференцию мы смотрели вместе. Тобиас вывел запись на всеобщее обозрение. Голопроектор показал Хлою, как всегда, на публике безупречную и стильную. Пару минут она говорила общими фразами, соловьем заливаясь о том, как с каждым годом все сильнее переплетаются дисгардиум и реальная жизнь. Как влияют друг на друга, как многое меняется из-за того, что неграждан в ДИСе все больше. Беспокоящее все здравомыслящее общество соотношение активных игроков граждан и работающих в дисгардиуме неграждан уже достигает 1:10, и разрыв продолжает увеличиваться. Напомню, что еще 5 лет назад соотношение было вдвое меньше. Эксперты предсказывают. Из того, что она и ее эксперты напророчили, следовало, что экономика обоих миров ждет беспрецедентная инфляция, ведь ни Феникс, ни золотые ДИСа ничем реальным не обеспечены, цены искусственно сдерживаются, а неграждане стимулируются только щедрыми вливаниями правительства и сноусторма в социальные программы. Еще немного, и все рухнет. И весь этот грядущий экономический коллапс можно остановить только тем, что Клиффхангер назвала программой адаптации лиц, не имеющих гражданства. Программа направлена на отсев недобросовестных неграждан, выбравших единственным источником дохода оплату за онлайн, предоставляемую корпорацией Snowstorm. Новый управляющий директор корпорации мистер Мэнфилл, ознакомившись с финансовой отчетностью компании, пришел в ужас. Зная Хлою, я был уверен, что столь яркое словосочетание было выбрано намеренно. Конечно, причиной тому и безответственное руководство покойного мистера Джексона. «Что еще за Мэнфилл?» — нахмурился Хайро. «Вообще какой-то левый чувак», — сказал Тобиас. «Нигде раньше не светился, но выяснилось, что он чуть ли не вместе с отцами-основателями работал над ДИСом. Отменяет плату за онлайн и инициирует программу адаптации лиц, не имеющих гражданства, предназначенную для каждого негражданина, регистрирующего персонажа в дисгардиуме». «Фух», — Я попробовал стереть пот со лба, но под забралом комбинезона это было затруднительно. «Но меня-то это не касается, так?» «Согласно прогнозу аналитиков», — продолжала вещать Хлоя, «программа адаптации реализуется в изолированной зоне Дисгардиума. Изолированные зоны управляются кланами, подавшими заявку на аренду этих земель, которые полны ресурсов, в том числе отсутствующих в Большом Дисгардиуме. Клан-владелец земель, куда попал персонаж негражданина, обязуется оплачивать труд работников, однако имеет 100% прав на все ресурсы, добытые ими. Это непременное условие аренды, которое гарантирует трудоустройство каждого новичка. Как видите, корпорация Snowstorm не отказалась от своей важнейшей миссии и по-прежнему дает шанс каждому, даже не гражданам». «Кажется, догнал. Их изолированные зоны что-то типа инстансов», — предположил Ханг. Я молчал, но с каждым биением сердца душу все больше заполняло отчаяние. «Что же они делают? Неужели никто не видит? Это же самое настоящее рабство!» «Ага», — согласился Тобиас. «Только наверняка кланы вправе устанавливать в своих землях какие угодно законы. 100% контроль, может, вплоть до чистоты респауна мобов». «Важный вопрос, который уверенно беспокоит сейчас каждого негражданина, собирающегося зарегистрировать своего первого персонажа. Как долго длится программа адаптации? 5 лет. По истечении этого срока негражданин волен остаться в изолированной зоне или покинуть ее через портал, ведущий в Большой Дисгардиум». «Кто еще может воспользоваться порталом?» — спросил кто-то из журналистов. «Тот, кто трудится, не покладая рук, и стремится к совершенству», — улыбаясь, ответила Хлоя. «Степень мастера в любом ремесле активирует портал. Также портал открывается тем, кто достиг 99 уровня персонажа, однако эта лазейка доступна только тем, кто владеет капсулой негражданского образца». «А если у кого-то уже есть развитый персонаж, но этот человек лишился гражданства?» Донесся из зала знакомый голос Иэна Митчелла. Камера показала его, уже оправившегося после болезни, но исхудавшего. «Я спрашиваю не просто так. Каждый год сотни тысяч граждан теряют гражданство по тем или иным причинам». «Хороший вопрос». На губах Хлои заиграла легкая улыбка. Она кивнула Иэну, потом посмотрела прямо в камеру. «В случае потери гражданства владельцам, его персонаж принудительно переносится в одну из изолированных зон, наименее заселенных на данный момент». «И что может помешать ему вернуться в Большой Дис?» — спросил Иэн. «Если персонаж достаточно прокачан, он воспользуется порталом». «Не так быстро, мистер Митчелл. Как я уже говорила, место, куда он попадет, — изолированная зона, где действует своя игровая механика. Кто-то из вас верно заметил, что такие зоны работают по правилам инстансов, просто очень больших». «Я же говорил», — воскликнул Ханг. «При первом появлении в таком месте развитый персонаж становится неразвитым», — продолжила Хлоя. «Нет, он не потеряет прогресс, все останется в базе данных. Но до тех пор, пока не завершится программа адаптации, ему придется развивать персонажа с нуля. После этого, когда такой персонаж вернется в большой мир, он, естественно, восстановит характеристики, уровни, навыки и тому подобное, причем с зачетом всего заработанного в зоне изоляции». «Вам не кажется глупым подвергать тех, кто провел в Дисе, может быть, не один год, этой вашей программе адаптации?» — спросил Иэн. «О нет, мистер Митчелл, нам так не кажется. Ведь если человек лишился гражданства, в настоящей жизни ему тоже придется все начинать с нуля. Почему же мы должны делать исключение для Дисгардиума?»